Глава третья. Новость. Я рада, что заехала в Золотой Петушок. Рада, потому что здесь ко мне приходит решимость. Привет, Берта. Это Ева, еще одна моя пышногрудая приятельница, пожалуй, единственная более-менее подруга, с которой я хоть как-то могу разговаривать и не опасаться, что завтра все будет в соцсетях или на устах знакомых сплетников. Ее муж — один из партнеров Прохора. «Садись ко мне. Рада тебя видеть. Я спонтанно заехала. Приглашаю я ее за свой столик». «Я не могу до тебя дозвониться. Что с твоим телефоном?» «А где мой телефон?» «Я оставила его дома». «Да, я так редко им пользуюсь принципиально, что оставила его дома. Вообще забываю про него иногда. Обычно я все делаю с компа, как и звонки, когда я дома». «Представляешь, я забыла его дома. Мы пойдем завтра в Большой?» Она какая-то странная, явно хочет что-то мне сказать, но не решается. «Прохор не может, у него важные дела». «У него любовница, а не дела, Берта», — говорит она тихо и жестко. Я замираю и просто на нее смотрю, не понимая до конца смысл этих гадких слов. «Дыши, дорогая. Все проще и циничнее, и все сходится как по нотам. Он переходит в новый статус миллиардера, и у него должна быть новая женщина. Дубровин наверняка считает это нормальным. Отличная возможность попробовать еще раз поупражняться в личной жизни, на новом витке. В этот раз он не станет делать ошибок. Вторая супруга будет из нужной семьи, с безупречной генеалогией. Это будет идеальное новое лицо его нового статуса». «Ты знаешь, кто она?» — тихо спрашиваю, выходя из ступора. «Дочь Зимина». «Экспобанк?» «Да». «Зимин почти его ровесник. Значит, ей максимум 25? Давно?» «Они жили в Екатеринбурге, в одном номере. Это было на прошлой неделе. Мне Игорь сказал. Просил тебе не говорить. Многие знают. Вероника наверняка». Она кивает в сторону столика Вероники, где она сидит с какими-то незнакомыми людьми, и они активно беседуют. «Ты знаешь про 20-летие Вектора в Крыму? Вы едете?» — хочу я уточнить. «Да, в среду собирались лететь. Почему ты спрашиваешь?» «Конечно, знаю. Вектор — это наша общая база. В чем дело? Он не хочет брать тебя с собой в Ялту?» «Он вообще мне ничего не сказал про Крым. Неужели он поедет туда с любовницей? Все же знают, что он женат. Ладно, за границу какую-нибудь, но в самом Векторе меня знает каждая собака. Сам Илья Петрович бывал у нас дома сколько раз». «Ты что, не знаешь людей? Дубровин метит очень высоко, и у него есть для этого все предпосылки, особенно сейчас. Многие хотят пристроиться, если он взлетит, пристроить своих детей. Кто ты и кто Прохор?» «Как высоко он собирается взлететь?» «Перестань, Берта!» «Скорее всего, мне надо приготовиться к разводу, если дела с любовницей зашли так далеко». «Как жизнь может перевернуться за один день? И эти перемены уже не схватишь за хвост. Они как ветер». «У меня есть хороший адвокат, если решишься на развод. Он разводил Савичевых. Лена осталась довольна». «Как все просто. Она что, хочет и на мне заработать?» «Я его знаю, спасибо», — разочаровываю я Еву. «Никто не подаст виду, пока Прохор не даст отмашку. У тебя еще есть время». «Она меня успокаивает? Я могу ходить в этот ресторан, пока Прохор позволяет? Или что она имеет в виду? Какое время? На что?» «А если он явится в Ялту вместе с дочерью Зимина? Как ее зовут, знаешь? Важный вопрос, как ни крути». «Александра. Все зовут ее Сандра. Занимается спортивной обувью. Училась в Европе. Продвинутая и крутая, имей в виду». «Да, обязательно. А как же? Мне становится смешно от ее заботы. Может, она и искренна в чем-то, и старается помочь, чем может. У нас у всех тут деформированный мир, как говорят мои родители, особенно отец». У Евы звонит телефон. «Прости, Берта, это Игорь. «Я пойду, он ждет на паркинге». Она встает. «И да, спасибо за приглашение, но я завтра никак не смогу пойти в театр. У нас были планы на вечер. Прости, пожалуйста. Думаю, ты с легкостью найдешь себе компанию». «Кто бы сомневался, Ева. Ты такая же, как все, а я почему-то решила, что ты чуточку лучше. Ошиблась». Она уходит, а я продолжаю сидеть, не подавая виду. Заказываю себе клубничный смузи. 5 минут и поеду во свояси. Я уверена, что Прохор ждет сцены. Ждет, что я начну метаться, как раненая птица, биться в стекло его нового мира, умолять забрать меня с собой. Он думает, что я, как все они, продам душу и достоинство за их образ жизни. Ему невдомек, как я отношусь к этой жизни на самом деле. Он хочет, чтобы я унижалась и умоляла, а он получил моральное право отодвинуть меня как неадекватную, заставив поверить в это. Он может такое организовать, ему помогут профессионалы. У него наверняка уже все подготовлено, и начал он свою кампанию по обоснованному разводу, как и мою ломку, с коллекции, с удара в самое яблочко, как ему кажется. 100 пудов думал, как сделать побольней, чтобы я реально испугалась его власти, чтобы я почувствовала себя рабыней. Я знаю, как бы выгодно он ни продал камеи, это не та сумма, которая реально весома в его масштабе. Это всего лишь подлость, совершенная для того, чтобы вывести меня из равновесия. Почему я должна отдавать ему поле боя? У меня нет вины. Это меня хотят уничтожить. Право защиты собственного достоинства есть у каждого. Жаль, что я забыла телефон. Придется возвращаться, а то сделала бы пару нужных звонков, не отходя от кассы. Выхожу из «Золотого петушка», как ни странно, более уверенной по сравнению с тем настроением, с которым сюда приехала. Шока по имени Александра Зимина не будет. Это информационное препятствие пройдено без особых потерь, если не считать окончательную потерю доверия и тех чувств, которые я, наивная, питала по отношению к своему мужу, с которым прожила более 20 лет. Завожу машину и отправляюсь домой. К мужу.